Нахождение объекта. В то время как благодаря процессам полового созревания утверждается главенствующая роль генитальной зоны и появление эрекции мужского полового органа властно указывает на новую сексуальную цель, на проникновение в полость тела, возбуждающее генитальную зону, с психической стороны происходит процесс нахождения объекта, подготовка к которому идет с раннего детства. Когда самое первое сексуальное удовлетворение было связано с принятием пищи, сексуальное влечение имело в материнской груди сексуальный объект вне собственного тела. Позже оно лишилось его, может быть, как раз тогда, когда у ребенка появилась возможность получить общее представление о лице, которому принадлежит доставляющий ему удовлетворение орган. Обыкновенно сексуальное влечение становится тогда аутоэротичным, и только по преодолении латентного периода снова восстанавливается первоначальное отношение. Не без веского основания сосание ребенком груди матери стало прообразом всяких любовных отношений. Нахождение объекта представляет собой в сущности вторичную встречу. Психоанализ показывает, что имеются два пути нахождения объекта. Во-первых, описанный в тексте, который совершается с опорой на прообразы раннего детства, и, во-вторых, нарциссический, который ищет собственное «я» и находит его в другом. Этот последний имеет особенно большое значение для патологического исхода, но не имеет прямой связи с обсуждаемой здесь темой. Сексуальный объект во время младенчества. От этой первой и самой важной сексуальной связи и после отделения сексуальной деятельности от приема пищи остается еще значительная часть, подготавливающая выбор объекта, то есть помогающая вернуть утерянное счастье. В течение всего латентного периода ребенок учится любить других лиц, помогающих ему в его беспомощности и удовлетворяющих его потребности, совершенно по образцу его младенческих отношений к кормилице, как бы продолжая эти отношения. Может быть, многие не согласятся отождествить нежные чувства и оценку ребенка, которые он проявляет к своим нянькам, с половой любовью, но я полагаю, однако, что более точное психологическое исследование докажет, что тождественность тех и других чувств не подлежит никакому сомнению. Общение ребенка со своими няньками составляет для него неиссякаемый источник сексуального возбуждения и удовлетворения через эрогенные зоны. Тем более, что эта нянька, обыкновенно это бывает мать, сама питает к ребенку чувства, исходящие из области ее сексуальной жизни. Она ласкает, целует и укачивает его, и относится к нему точно так же, как к полноценному сексуальному объекту. Те, кому эти взгляды покажутся кощунством, пусть прочтут исследования отношений между матерью и ребенком у Эллиса, почти совпадающие по своему смыслу с нашими. Мать, вероятно, испугалась бы, если бы ей разъяснили, что она будет всеми своими нежностями сексуальное влечение ребенка и подготавливает будущую интенсивность этого влечения. Она считает свои действия проявлением асексуальной чистой любви, ибо она тщательно избегает вызывать в гениталиях ребенка больше возбуждения, чем это необходимо при уходе за ним. Но половое влечение, как нам уже известно, можно разбудить не только возбуждая генитальную зону. То, что мы называем нежностью, в один прекрасный день непременно окажет влияние на генитальную зону. Даже если бы мать и понимала, какое огромное значение имеют влечение для всей душевной жизни, для всех этических и психических проявлений, то она и после того, как узнала все это, все же чувствовала бы себя свободной от упреков. Она выполняет только свой долг, когда учит ребенка любить. Пусть он станет настоящим человеком с энергичной сексуальной потребностью и пусть совершит в своей жизни все то, на что толкает это влечение человека. Слишком много родительской нежности может стать, разумеется, вредным, поскольку ускоряет половую зрелость, а также и потому, что делает ребенка избалованным, неспособным в дальнейшей жизни временно отказаться от любви или удовлетвориться меньшим ее количеством. Одним из безусловных признаков будущей нервозности является ненасытность ребенка в своем требовании родительской нежности. А с другой стороны, именно невротичные родители – склонные по большей части к чрезмерной нежности, скорее всего, своими ласками будет предрасположение ребенка к невротическому заболеванию. Впрочем, из этого примера видно, что у невротичных родителей существует гораздо более прямой путь, чтобы передать свою болезнь детям.